несмышленным. Занимался даже в доме пионером. И решил я смастерить недавно дрона из подручных материалов и фанеры. Расхуячил молотком я вентилятор, то, что батя спиздил где-то на работе. Припаял моторчик прям к бензонасосу от мопеда под названием «Карпаты». Соберу себе я дрона классного, большого. Все девчонки будут полюблять меня за это. И, быть может, даже мне дадут от медали орден, потому что я поднял космическую отрасль. Сыпезая, тая, тая. Сыпезая, тая, тая. Сыпезая, тая, тая. Сыпезая, тая, тая. Из фанеры, и гвозди, и изоленты получились охуительные крылья. По краям четыре роторных турбины от надежных и советских пылесосов. Для надежности креплений и конструкций обработал и понитал и смолою. Ну и сердце моего изобретения стал процессор от компьютерной приставки. Соберу себе я дрона классного, большого. Все девчонки будут полюблять меня за это. И, быть может, даже мне дадут медали орден, потому что я поднял космическую отрасль. Мишаня, ты посрал, что ли? Сыпезая, сыпезая, тая, тая. Сыпезая, тая, тая. Управление через путь дистанционный от японской подошел видеодвойки. И для пущей эффективности устройства прикрутил видеокамеру гвоздями. Наконец настало время испытаний. Вышел я тогда с дроном в чисто поле и понесся он над матушкой России, по пути шибая избы и березы. Соберу тебе я дрона классного, большого. Все девчонки будут полюблять меня за это. И, быть может, даже мне дадут медали орден, потому что я поднял космическую отрасль. Да. А вдруг, откуда девать бить, появилась группа товарищей с мигалками и в погонах, которые представились юнатами из соседнего райцентра и попросили прокатиться с ними на черной «Волге». Перед этим тщательно замотав мне глаза зеленым носовым платком и дав пару пиздюлин правой ногой под жопу, мотивируя свой поступок любовью к родине и борьбой за социализм, главный юнат в кабинете с портретом Дзержинского похлопал меня по плечу крепкой позолистой рукою, дал обещание, что родина меня не забудет, подарил памятный значок в честь годовщины освоения Целины и сказал ступать домой, перед этим забрав все чертежи моего изобретения и еще раз по-отцовски пустив скупую мужскую слезу, паял контрольную поджопную пиздюлину черным хромовым сапогом. Let of an avaricious man tear soldered the control but jumped with a black chrome boot. Вот прошло немало лет, и что я вижу? Повсеместно и везде летают дроны, забирают их из устали китайцы за пиалы недоваренного риса. Ну а я сосу огромную залупу, забивая это все паленым пылом, и живу в своей двухкомнатной хрущевке. Но зато я патриот своей отчизны. Я собрал когда-то дрона классного, большого, и не дали мне, не дали он.